Но даже в том случае, если близнец будет женат только один раз, он компенсирует свое стремление к двойственности за счет двух машин, двух квартир, двух дипломов, двух работ, двух увлечений и так далее. В финансовых вопросах он также неоднозначен. То, на удивление, щедр, даже расточителен, то прижимист. Но если все же сравнить две эти черты, то щедрость, пожалуй, перевесит. Будет ли он сохранять вам верность в том виде, в каком он это понимает, без сомнения, да. Женщины чувствуют к близнецу необычайную симпатию, и он со своей стороны к ним неравнодушен, поэтому, вероятнее всего, жизнь ваша не будет спокойной. Но если вы ему искренне верите, он ни за что не позволит себе разрушить вашу веру, можете быть уверены. Правда, я имею в виду именно настоящую, безоговорочную и безрассудную веру. Если же вы втайне ему не доверяете, он это почувствует и не замедлит этим воспользоваться. Близнецы обладают способностью читать ваши тайные мысли, помните об этом. Не думайте, что ваш супруг-близнец будет вести себя с другими женщинами так, будто он их не замечает. Напротив, он с удовольствием поболтает с ними, посмеется и даже выпьет рюмочку-другую. Но это вовсе не означает, что он с ними заигрывает. Близнецу нужны слушатели, а какого они пола, ему безразлично. Та женщина, которая добьется интеллектуальной гармонии с близнецом, может быть спокойна. Он не изменит ей ни физически, ни нравственно. Это правило, из которого практически не бывает исключений. А его улыбки, источаемые всегда и повсюду, всего лишь манера поведения. Просто он не может не улыбаться, как солнце не может не светить. Поймите и никогда не выговаривайте ему за это. В противном случае вы можете испортить его характер. С детьми у него сложатся, скорее всего, приятельские отношения. Он сможет многому их научить. Они с удовольствием будут делиться с ними своими проблемами и поверять ему свои тайны. Близнец не любит поучать и говорить назидательным тоном. Он небольшой поборник дисциплины, чем вызывает в детях большую симпатию. Но его нежелание настаивать на выполнении каких-то обязательных вещей приводит к тому, что его дети бывают иногда немного разболтаны. Этим близнецы портят своих детей. Хотя близнецы почти никогда не наказывают своих детей физически, у них есть нехорошая привычка делать детям замечания в едком, саркастическом тоне, что может больно ранить ребенка. Будучи по натуре холодными, близнецы не любят объятий и поцелуев, а детям это необходимо. В остальном отец-близнец неплохой родитель, если, конечно, дети его не слишком связывают и не отвлекают от многочисленных увлечений и занятий. С мужем-близнецом вы вряд ли столкнетесь с такой проблемой, как ревность, ибо у близнецов очень слабо развито чувство собственности. Если даже до него дойдут какие-то слухи, он, скорее всего, просто отмахнется от них. Ведь любовь для близнеца — это, в первую очередь, не физическая, а интеллектуальная близость. Поэтому, если вы ищете в браке общности интересов и духовного единства, близнец окажется для вас неплохим партнером. Надо только привыкнуть к его многочисленным «если», не обращать внимания на некоторую холодность и отстраненность, на его желание повитать в облаках. Никогда не пытайтесь чего-нибудь от него добиться, прижимая близнеца к стенке или устраивая ему бурную сцену. Это не только не приведет к желаемому результату, но вызовет совершенно нежелательную для вас реакцию. Близнец просто исчезнет, растворится, перестанет для вас существовать. Не забывайте, что его знак — воздух. Про близнецов часто говорят, что они должны иметь две любви одновременно. Разрешите мне объяснить это утверждение. Оно вовсе не означает, что две любви — это две разные женщины. Чаще всего это не так. Если вы связаны с ним не просто узами брака, а духовно-эмоциональной связью, то вы понимаете, что я имею в виду и что означает подобное утверждение. Близнец-женщина. Обиднее всего было то, что хотя ей удалось сорвать несколько крупных кувшинок, до самых красивых дотянуться она не смогла. «До самого красивого никогда не дотянешься», — сказала наконец Алиса со вздохом досады. «Вы никогда втайне не завидовали турецкому султану с его многочисленным гаремом? Если завидовали, могу предложить вам единственно разумный выход».